Глава 8. Единство обреченных. Последние робкие надежды растаяли. Чудес не произошло. Тот день, которого с разными чувствами ждали все люди страны водопадов, наступил и ушел в прошлое. Скоро будет прислано письмо. Принц Кано замер у окна своих личных покоев, укрепленного тремя стальными решетками и направленного во внутренний двор. Сквозь мутные стекла сложно было что-либо рассмотреть, но сквозь них все же проникал тусклый утренний свет. Нет больше ни мечты, ни желаний. Может быть, прикончить себя сейчас, чтобы сделать сюрприз палачам, что скоро придут исполнять приказ нового великого даймё. Дурные мысли Кано-сама. Рыжая тень привычно возникла за спиной и крайне бесцеремонно хлопнула мальчишку по плечу. «Не раскисай! У нас еще есть день, или даже два, целая жизнь! Смотри-ка, что у меня есть!» Куо протянул принцу небольшой конверт, помятый, даже местами порванный. «Контрабанда!» – гордо произнес телохранитель. Кано с замиранием сердца взял конверт, запустил в него руку и извлек на свет утреннего солнца фотографию девочки в кимоно. Пепельно-серые волосы, худощавое лицо, лишенное улыбки. «Знаешь, кто это?» – шепнул Куо. «Не просто девчонка. Это принцесса Мичи. Ну, что скажешь?» «Принцесса Мичия? Теперь уже жена старшего брата, та, из-за которой...» «Нет, не виновница. Нет ее вины в том, что младшего принца убьют после завершения свадебных торжеств. Она не желала Кану такой участи и едва ли хотела стать женой чудовища. Не виновница. Еще одна жертва». Кано смотрел на фотографию почти минуту, прежде чем ответил. «У нее...» Принц коснулся пальцами лица девочки на фотографии. «Очень печальные глаза». Боевые рефлексы. Клан Акума, видевший смысл своего существования в битвах со все более сильными противниками и погибший в безнадежной атаке на скрытое селение Прибоя. Один из надежнейших стражей Прибоя – клан Йоми Гайри. Кицуне, как генетическая наследница обоих этих кланов, получила огромный потенциал при рождении. Всего за год Хабимару сумел неплохо отточить ее навыки, и проблема девочки была только в том, что она не желала применять свои способности на деле. Тело оборотницы начало действовать раньше, чем она успела что-то осознать. Устремившийся в ее голову клинок, она поймала ладонью и сжала пальцы рефлекторно, пытаясь остановить угрозу собственной жизни. Нож без труда прорезал кожу, мышцы и даже кости, но остановился, уткнувшись узкой гардой в истекающую кровью плоть. Гёшин тут же дернул нож назад и вверх, начисто срезая кицуне 4 пальца правой руки. Двое других шиноби атаковали справа и слева, метя вонзить свои ножи под ребра девчонки. Кицуне схватила того, что стоял слева за запястье, и рванула, швыряя противника на себя. Заслоняясь им от Гёшина как щитом, она использовала оружие в пленной руке врага себе на пользу. Нож шиноби справа натолкнулся на нож в руке левого, и оба клинка прошли мимо тела кицуне. Оборотница, повернувшись на месте, послала импульс ци из ног в землю и швырнула себя далеко в сторону. Длинные рукава ее кимоно развивались, словно крылья птицы. Прочертив дугу над озерцом, кицуне приземлилась на скользкий и отвесный склон водопада на противоположной стороне от берега, где только что была. Левая рука вцепилась в удачно подвернувшийся выступ. Открывая внутренние врата духа, оборотница сделала рывок, взметнулась высоко вверх и приземлилась на вершину рукотворной скалы, из которой, словно из фонтана, били потоки воды. Убийцы уже ждали здесь. Они умели рассчитывать свои прыжки гораздо лучше неопытного подростка и приземлились на вершину водопада. Без промедления на выскочившую им девчонку обрушились новые удары. Кицуне дернулась вправо, уходя от удара ножа в бок, шарахнулась назад, спасая горло, и вдруг, запутавшись во все еще болтающихся на ее ногах трусах, упала. Гёшин, не упустив момент, ударил жертву ногой в живот, затем встал коленом на ее ребра и, взмахнув рукой, силой вонзил нож в грудь кицунэ. Оборотница согнулась от боли. Сердце было разрублено надвое, концентрация потеряна и, едва открывшись, внутренние врата снова сомкнулись, блокируя опасные для тела чрезмерно мощные потоки ци. Гёшин вырвал клинок из кровавой раны и снова нанес удар. Нож скользнул по лобной костяной пластине оборотницы, сорвав с виска лоскут кожи. Успела напитать кости потоками ци. Ниндзя, грозно ругнувшись, вцепился левой рукой в горло девочки и сжал, начиная душить. Рука с ножом снова взметнулась для удара. Бить туда, где кость тоньше. В глаз. Кицунэ схватила Гёшина рукой за лицо и рванула, сдирая с убийцы маску. Глаза девочки расширились. У нее была хорошая память на лица. Яростно взревев, шиноби нанес удар. Но прежде чем кинжал вонзился в глаз кицунэ, камни, подлежащие оборотнице, задрожали. Ци девчонки, озверевшей от боли, вливалась в скалу щедрым потоком. Вихри завивались над местом боя, воздух начал едва ощутимо нагреваться. Кицунэ неосознанно из одного желания жить взывала ко всем трем элементам, которыми владела. Камень скалы у плеча девчонки стал мягче и вдруг метнулся вперед змеящимся щупальцем. Гёшин получил сокрушительный удар в зубы и отлетел в сторону. Пока лидер сплевывал кровь и мотал головой, валяясь на камнях, остальные шиноби даже не думали теряться или сдерживать силы. Ни один не постеснялся применить свои сильнейшие способности против врага, отчаянно сопротивляющегося смерти. Кицунэ перекатилась через левый бок, затем через правый, уворачиваясь от полупрозрачных змеящихся клинков, что вонзались в скалу там, где она мгновение назад лежала. Вода, льющаяся из труб искусственного водопада, вопреки всем законам физики, взлетала над землей, завивалась кольцом вокруг одного из шиноби и устремлялась к кицунэ, обращаясь в длинные острые клинки. Вода била, вспарывая прочный камень, словно раскаленным ножом мягкое масло. Кицунэ приходилось виться ужом, чтобы эти удары не настигли ее. Улучив момент, она сорвала с ног злосчастные трусы и вскочила. «Жри, красотка!» Шизука, обряженная в кимоно дворцовой служанки, метнула полдюжины отравленных игл, пытаясь выгадать упреждение и ранить девчонку в лицо. Кицунэ взмахнула рукой, и иглы завязли в ткани ее развивающегося рукава. Шизука в бешенстве скрипнула зубами. «Это не завязнет!» Другой шиноби бросил метательный нож кунай с намотанной на рукоять взрыв печатью. Кицунэ взмахнула рукой, отбивая нож ударом тыльной стороны ладони. Но в этот момент ци, заключенная в знаках бумажной взрыв печати, детонировала, и в облаке огня и дыма девчонка покатилась по камням. Тяжело контуженная, оборотница даже не почувствовала боль и не сразу заметила, что от левой руки до локтя остались жалкие лохмотья. «Моя!» Шиноби, управляющий водой, вскинул руки, и два потока воды, окружая кицунэ, потекли по земле. «Сфера!» Вода взметнулась, начиная кружиться по спирали и, заключая корчащуюся на земле девчонку в подобие купола, сомкнулась. «Дождь тысячи игл!» Купол распался на бесчисленное множество капель, капли вытянулись в иглы и устремились в центр полусферы, стремясь пронзить жалкого человека, которому не повезло стать их целью. Кицунэ крепче стиснула зубы, и вокруг нее вздыбился камень. Каменная полусфера в мгновение заключила ее в себе, и водяные иглы бессильным дождем рассыпались, оставляя на камне лишь крошечные выбоины. «Не поможет!» Шиноби резким движением вложил в ножны, готовый к броску, второй кунай со взрыв-печатью, быстро сформировал несколько печатей, высвобождающих энергию ци, и приложил обе ладони к земле. Его ци рекой хлынула к кокону, защищающую кицунэ. «Каменная гробница!» Каменный пузырь схлопнулся со все сокрушающей силой. «Есть!» Восторженно воскликнул шиноби, вскидывая вверх кулак, но вдруг внизу по склону, противоположному бассейну озерца, камень с грохотом разверся и рассыпался в стороны. Открылась узкая длинная нора, из которой стрелой метнулась прочь золотоволосая молния. «Вот тварь, тоннель создала!» Шиноби, управляющий водой, взмахнул рукой, отправляя вслед удирающей кицуне клинок воды. Упреждение было взято верно, но оборотница лишь слегка запнулась, когда зазубренный кол из удерживаемой энергии ци воды вошел ей в спину и, пройдя насквозь, вышел из груди. Оборотница не остановилась, лишь обернулась и рубанула по водяному клинку ребром ладони, окутанной ци с элементом ветра. «За ней!» — выкрикнула Шизука, видя, как удирает окровавленная и искалеченная противница. «Стоять!» Гёшин рявкнул так, что все трое шиноби замерли, как вкопанные. «Прекратить преследование! Уходим отсюда! Самураи приближаются! Они сначала нанизают нас на копья, а только потом станут разбираться, кто и по чьему приказу сражался. В расцепную, скрываемся самостоятельно и встречаемся в условленном месте. Не дайте себя схватить! Надеюсь на вас! Пошли!» Шиноби, словно спугнутые мыши, бросились в разные стороны и растаяли во тьме. Кицуне мчалась, не разбирая дороги, пока чувства не сказали ей, что погони нет. Устраивать бег с преследованием во дворце даймё для шиноби было слишком опасно. Раны зарастали, не оставляя даже шрамов. Из обрубков пальцев вытягивались твердеющие хрящи, которые оплетали мышцы, формировалась кожа. Не пройдет и пары минут, как правая рука полностью восстановится. Для кицуне это было самым обычным делом, никакого чуда. С левой сложнее, тут нужна более серьезная работа, не меньше часа времени и трата серьезных ресурсов организма. Остановившись в тени одного из зданий, кицуне села и, отдышавшись, осмотрелась по сторонам. Тишина. Всплеск адреналина оказал на маленького оборотня удивительно живительное действие. Всякие глупости вроде разбитой любви и презрения со стороны любимого человека из головы вылетели совершенно. Мозг работал четко, выхватывая и анализируя факты. Дворец полон опасности, и враги извне уже проникли сюда. Убийца, маску с которого она сорвала, был ей знаком. Это тот самый шиноби, что заставил дедушку нанести ей на спину жгучий знак. Наверное, Такео именно этих людей пытался увести ради того, чтобы позволить внучке спрятаться. Но леди Хикари напрасно доверилась тем, кто живет во дворце. Лживые люди дворца заодно с врагами кицуне. Они умело маскировались под друзей, лгали и обманывали. Это ловушка. Ловушка врагов, чтобы убить сразу всех. Леди Хикари, бабушка Така, дедушки Ясуо и Микио в большой опасности. Найти и предупредить их как можно скорее. Но прежде... Кицуне сощурила глаза. Верная птица-разведчик неотступно и незаметно следила за убежавшей девчонкой, наводя на нее Шизуку, свою хозяйку. Кунаичи торжествовала. Похоже, верткая дворцовая красотка почувствовала себя в безопасности и остановилась, заращивает свои раны. Шизука не верила, что кто-то самостоятельно может вырастить себе руку или пальца, но современная хирургия способна творить чудеса. У мамочки этой крошки полно денег, и она скоро полностью исправит все увечья своей милой дочурки. Сердце Кунаичи истекало черной ненавистью. Обделенная красотой, Шизука постоянно становилась целью насмешек. С самого раннего детства, когда соседский мальчик впервые указал пальцем на ее выпирающие скулы и разразился смехом, назвав Шизуку сушеной обезьяной. Чем дальше, тем труднее ей становилось. Ее дразнили, не принимали играть, держались на расстоянии. Шизука исходила злобой, и оттого ее лицо теряло остатки привлекательности. К 35 годам все ровесницы, кунаичи и простые женщины уже давно обзавелись мужьями. У Шизуки никогда не было даже приятеля. Озлобленная и стервозная, она ненавидела мужчин, но сто крат больше, чем к ним, испытывала свирепую ненависть к красивым женщинам. Ничто не доставляло ей большего удовольствия, чем унижать какую-нибудь девушку, слабую и безответную, глумиться, запугивая ее своей силой. Не было для Шизуки большего желания, чем разорвать чужое красивое лицо, изуродовать, оставить шрамы. Отомстить за свою боль, за свое одиночество, за пустую и никчемную жизнь. Лютая, беспощадная месть тем, кто счастлив. Эта девочка, что стала целью отряда в этот раз, была так красива, что Шизука не могла оставить ее в покое. Никогда и ни за что. Плевать на приказы, плевать на смертельную угрозу. Маленькая Ай, получившая столько ран, сейчас хнычет от боли и еще не знает, что сделать с ней Кунаичи, когда настигнет. Слюна стекала с уголков губ безумной женщины и впитывалась в повязку, закрывающую ее лицо. Глаза убийцы загорелись огнем, когда она узрела жертву. Выскочив из-за деревьев, Шизука метнулась к Кицуне, но вдруг девочка-красотка, которой полагалось быть безответной и слабой, повернулась на месте, вскакивая и бросаясь в атаку. Шалея от такой наглости, Шизука подскочила на месте, уворачиваясь от подсекающего удара по ногам и выхватила пару ножей с отравленными лезвиями. Кунаичи и оборотень завертелись в бешеном танце, пытаясь нанести друг другу удар и уворачиваясь. Красотка потеряла руку и много крови. Она серьезно ранена и не сможет. Кулак Кицуне ударил противнице под дых. Шизука подавилась слюнями и скорчилась, выпучивая глаза. Не теряя момент, оборотница вцепилась в рукав кимоно Кунаичи, чтобы, повернувшись вокруг оси, швырнуть ее к стене. Шизука не успела даже ничего понять и опомниться, как приложилась затылком о каменную кладку. Удар кулака в живот, затем ноги в бок. Словно макевару на тренировке, Кицуне методично избивала врага, пока не убедилась, что ядовитое чудовище потеряло боеспособность. Из команды подосланных убийц эта женщина явно была самой слабой. Почему же она пришла одна? Кицуне еще не знала, что именно слабаки чаще всего склонны проявлять неудержимую жестокость и агрессивность. Лишенное сознания Шизука покачнулась и безвольно повалилась на землю. Кицуне, трясясь как в лихорадке, упала на колени и начала собираться с силами. Сердце прыгало в груди, на глаза наползала багровая пелена. Враги. Сад, окруженный высокими стенами и полный врагов. Как была права Мичи-чан. Надо спасаться, бежать. Она, Кицуне, проломит любую стену и уведет отсюда своих родных. Всех. Никого не оставит. Нужно срочно найти Мичи. Лживый враг Тоширо говорил, что с ней все в порядке. Но его слова нужно понимать с точностью да наоборот. Мичи надо выручать из беды. Немедленно. Во время бега от водопада Кицуне потеряла обувь. Белые носочки ее, совсем еще новые, были насквозь мокры и замараны грязной землей. Оборотница стянула их с ног и выбросила, только лишние следы оставлять. Прячась от людских взглядов и избегая освещенных мест, девочка-оборотень побежала сквозь темноту, выискивая знакомые места, которые могли бы привести ее к тому залу, в котором она видела Мичия последний раз. Энергию ци использовать нельзя, кругом полно врагов-самураев. Придется полагаться только на собственную физическую силу. Из пальцев на руке и ногах девчонки проглянули острые коготки, которыми удобно цепляться за землю и даже за малейшие неровности на стенах. Шустро перебегая от тени к тени, Кицуне скользила сквозь ночь, пока, найдя удобное место, не забралась на крышу одного из высоких строений. Отсюда сверху она смогла составить в памяти приблизительный план дворца. Увидеть и узнать то самое здание, в котором шла странная церемония с участием Мичи. Подруга там? Если нет, все равно должен остаться след, хотя бы запахов. Не раз и не два приходилось Кицуне вжиматься в стену и замирать с бешено колотящимся сердцем, когда органы чувств предупреждали ее о появлении врагов. Девочка-оборотень пряталась в укромных местах, пока люди, самураи, слуги, служанки или чиновники проходили мимо. Нервная дрожь бежала по телу девчонки. Но ведь именно к такому и готовил ее уже больше года хозяин-создатель. Она создана быть лазутчиком-диверсантом. Хозяин восхищался ее способностями. Надо только быть увереннее в своих силах, и все получится. Чувства обострились до предела. И, затаившись от очередной группы людей, вышедших навстречу, Кицуне легко рассмотрела их лица даже с расстояния более чем 200 метров. Девочка вздрогнула, увидев среди них ту, которую искала. В сопровождении многочисленной свиты, мимо прячущейся во тьме оборотницы, прошла принцесса Мичия. Подругу охраняли несколько самураев-врагов. Попытка приблизиться, по мнению кицунэ, была смертельно опасна. Но маленький монстр почувствовал невероятное облегчение. Мичия жива. Это самое главное. Самураи слишком самоуверенно считали, что для того, чтобы подобраться к ним, лазутчик-ниндзя должен был непременно воспользоваться каким-нибудь ниндзюцу или гендзюцу. Кицунэ знала остроту зрения и слуха самураев. Жизненно важно было действовать соответственно. Служанки отвели Мичии в одну из комнат близ покоев Юидая и переодели из церемониального кимоно в шелковое платье. Слои косметики были убраны с лица принцессы, парик аккуратно уложен в коробку. Мичия снова стала похожа на обычную девушку, какой ее знала кицунэ. «Ваш благородный муж ждет вас, моя госпожа», — с поклоном сказала, войдя в комнату, одна из гейш Юидая. «Он просит вас поторопиться». Мичия ничего не ответила. Свадебное торжество промелькнуло перед ней, как один непрекращающийся кошмар, состоящий только из отвращения и позора. Сидеть рядом со слюнявым кретином, видеть вспышки фотоаппаратов и глумливые улыбки со всех сторон – это было страшнее смерти. Почему? Почему ей встретилась по пути в этот город глупышка кицунэ? Если бы не она, вполне возможно, Мичия сорвалась бы и покончила с собой до свадьбы. Где обещанные чудеса? Где столь желанное спасение? Принцесса могла бы улыбнуться этим мыслям, но слишком много силы воли приходилось тратить на то, чтобы из глаз не лились слезы. Благородный муж ждет. Что еще ему надо? Постельной близости? Шоковый разряд полоснул тело и сознание. Мичия едва не упала. Голова закружилась, начала мутить, позывы к рвоте стали нестерпимы. Одна из расторопных служанок подставила вазу. Еще две придерживали Мичия за плечи, помогая стоять на ногах. Такие услужливые. В глазах ехидное злое торжество. Они просто жаждут толкнуть принцессу в объятия туши рыхлого вонючего жира. Свет вокруг измученной девчонки медленно угас. Гордый генерал самураев, не понаслышке знающий, что такое война и сражение, повис на руках служанок в глубоком обмороке. Понадобилось минут 15, прежде чем ее удалось привести в чувство. Дверь комнаты распахнулась, и Юидай приподнялся на мягких подушках. Взгляд его заплывших жиром глазок устремился на дрожащую принцессу, 15-летнюю девочку-подростка, хоть и прошедшую суровую школу войны. «Невеста трепещет», — довольным тоном произнес Юидай. «Я часто заставляю девушек трепетать. Уверен, что это моя аура всесильного владыки оказывает такое влияние. Надеюсь, ваша дрожь от вожделения, а не от неприязни мечей Химе. Многие лишились жизни, здоровья или...» Юидай взял из вазы возле своего ложа свежую грушу и с чавканием откусил от нее. Сок брызнул во все стороны, потек по подбородку и щекам принца. «Или еще чего-нибудь, самого ценного для них». «Мой господин ненавидит в людях завышенное самомнение и достойно карает негодяев». Елейным голоском пропела Сангу, массирующая принцу плечи. «Люблю огонь и разные хитрые машинки», — довольно кивнул Юидай. «У меня даже изобретатель при дворе жил, пока не прогневил меня отсутствием идей. Я приказал вложить его в одну из созданных им же машин. Вот была потеха. Старик знал принцип действия устройства и начал орать сразу, как его потащили на сиденье. «Сангу, помоги мне встать!» Потребовалась помощь всех трех присутствующих в комнате гейш, чтобы Юидай смог подняться на ноги. «Надеюсь, вы понимаете, Мичия Химе, почему я это говорю? Только потому, что за время церемонии у меня сложилось впечатление, что я вам неприятен. Одно слово, один неверный жест, и ваша царственная особа познакомится с сокровищами моих темниц. Не думайте, что там не бывало людей, наделенных властью. И никто другой не верещит так же, как изнеженная придворная дама или маленький ребенок, которого... Вы не посмеете. Я не одна из ваших безответных подданных. Я принцесса. Смею напомнить вам это, принц Юидай. Смею заверить мечей Химе, что осведомлен об этом, как и о том, почему вы оказались здесь. Принц приблизил свою пухлую морду к лицу Мечея и с демонстративной скотской манерой откусил еще один кусок от полураздавленной груши в собственной руке. Сок потек с его подбородка и пальцев, капая на платье принцессы. «Даймё страны лесов не хочет больше защищать вас от угрозы вторжения со стороны Северной империи. У него достаточно своих собственных проблем. Вы хороший самурай Мечея Химе. Но сколько бы ни было таких же самураев у лугов, армия страны камней намного сильнее вас. Вы жалки в сравнении с ними. Мы находимся в добрососедских отношениях со страной камней и платим им дань золотом. Ваш власть держащий отец мечей Химе опасается, что мы можем присоединиться к нашим друзьям, когда их солдаты начнут разорять ваши города. С нашей помощью, можно быть уверенными, жалкое сборище самураев-лугов легко будут рассеяны и уничтожены. Понимаете, о чем я? Я могу сделать со своей женой, благородной мечей Химе, все, что угодно. Ударить, изнасиловать, запытать до смерти. Травоеды ничем не посмеют мне отомстить. Вам же нужен союзник, прикрывающий фланг, не так ли? Страна болот, ваша и мы. Вы так мечтали о тройственном союзе, но ничего просто так не бывает. Тобой пожертвовали мечей Химе, как малоценной фигуркой в политической игре. Юидай вжал мечей в стену и навалился на девушку жирной тушей. Дыхание его сладострастно участилось. Принцесса едва сдерживала рвоту, мучаясь от вони, исходящей изо рта ее законного мужа. А теперь ублажи меня. Прекрати. Двое самураев дворцовой стражи встали справа и слева от мечей, демонстративно касаясь руками мечей. Без поддержки своих солдат Юидай побоялся бы насиловать даже служанку, не то что принцессу. Пухлая ручонка с короткими пальцами, отбрасывая в сторону размятый изуродованный плод груши, схватил мечей за щеку. Юидай сжал пальцы, намеренно причиняя девочке боль. «Я не думаю, что ты лучше моих наложниц. Тебя обучали только махать мечом. Да фигурка не идеальна, но ведь не столь часто выпадает возможность развлечься с другим наследником крови императора. Ну же, гордая Мечея, исполни свой супружеский долг». Принц вцепился в воротник платья Мечея и сделал рывок, раздирая ткань. «Поняла теперь? Ты кукла, а я твой бог». Они стояли напротив окна на балконе, у которого дежурили четверо самураев. Четверо на балконе, шестеро в комнате, еще четверо у дверей. Надежная и грозная стража, которая позволит господину делать все, что угодно и остаться безнаказанным. Занавеси окон были раздвинуты, чтобы самураи снаружи могли контролировать ситуацию внутри и в случае проблем оперативно среагировать. Никому и в голову не пришло, что кто-то может наблюдать за происходящим в комнате, вися на стене противоположного здания метрах в 300 от балкона. Импульс. Самураи вздрогнули, выхватывая мечи, а в комнату, сиганув через разделяющее здание пространство, словно пущенный из катапульты снаряд, влетела кицунэ. Обломки выбитой рамы и осколки оконного стекла посыпались на пол. Юидай взвизгнул, когда чья-то рука схватила его за шиворот и с силой дернула, отталкивая от Мечея. Самураи подхватили своего господина и помогли ему устоять на ногах. Мгновение и на ворвавшегося в комнату нарушителя были направлены 6 мечей, а спустя еще секунду и все 14. Кицунэ, готовая напрудить под себя со страха, как на недавней тренировке кэндо, тем не менее встала перед Мечея, широко расставив руки в ограждающем жесте. Слова излишни. Сейчас будет бой. Возможно, последний, но... Кицунэ? Шокированная Мечея не сразу поняла, что использовала настоящее имя оборотницы. «Я не позволю никому обижать тебя, Мечея-чан!» заявила девчонка и икнула, безумным взглядом обводя толпу врагов, застывших в нерешительности. «Как страшно-то!» «Ты «Ты безмозглая дура!» — выкрикнула Мичия. «Убирайся отсюда! Как ты сюда попала?» Разорванное и паленое кимоно, прорехи в ткани, потеки крови. Мичия, замечая все это, обмерла. Кицуне прямиком из боя, она сражалась и была ранена. Она пришла к ней в поисках защиты и защищая. Самураи меж тем поглядывали на своего господина, ожидая приказов. Юидай же не сводил взгляда с кицуне. Улыбка его становилась все шире. Кимоно мешало двигаться в бою, и потому кицуне, готовясь спасать подругу, немного облегчила себе задачу. Сбросив широкий пояс и верхнюю часть кимоно, изодранную и опаленную, с неуклюжими длинными рукавами. Теперь подвязанная в талии верхняя часть кимоно болталась за ее спиной, словно капюшон куртки. Кицуне не особо переживала по этому поводу, ведь на ней еще осталась легкая маечка с кружевами, так что она одета и ничего неприличного не совершает, разгуливая в таком виде. Зато теперь гораздо удобнее сражаться, ничто не стесняет ее руки, полностью восстановленные и исцеленные. «Взять в плен!» — рявкнул Юидай, не отводя взгляда от соблазнительных грудок маленькой оборотницы. «Живой и невредимой!» Кицуне взвизгнула, когда на нее налетели со всех сторон закованные в броню латники. Завязалась отчаянная потасовка. Визжа и роняя сопли, кицуне отчаянно отбивалась. Удары и рывки рук оборотницы швыряли самураев через всю комнату, но силы были совершенно несравнимы. «Мичи-чан!» Скрученная и обездвиженная девчонка разревелась. «Помоги же!» «Не могу», — ответила, отводя взгляд Мичия. «Ты не понимаешь, я не могу!» Юидай, торжествующий хохоча, приблизился к извивающейся в руках самураев оборотнице, протянул руки и смял пальцами ее крепкие молодые грудки. «Какая милая куколка!» Принц подался вперед и, высунув язык, провел им по лицу кицуне, слизывая слезы с ее щек и оставляя скользкий след собственной слюны. «Хочу ее! Сейчас!» «Оставьте ее в покое!» — выкрикнула Мичия. «Заткнись, плоскогрудая девка, я займусь тобой потом. Но сейчас как следует измотаю эту очаровательную бойкую малышку. Она вся в саже, земле и крови. Ах ты моя замарашка!» Юидай дернул пояс на талии кицуне. «Крепко завязала. Срезать!» Клинок меча рассек ткань, и тряпье, укрывающее тело кицуне от талии и ниже, упало к ее ногам. Руки, исходящего алчностью принца, вцепились в бедра оборотницы, принимаясь ласкать. Тело, повторяющее идеальные формы камигами на утоме, открылись его взгляду во всем своем великолепии. Принц заскулил от восторга. Сангу, наблюдавшая за происходящим со стороны, то багровела, то бледнела, бессильная сдержать волны чувств, обдающие ее то жаром, то холодом. «Камигами на утоме действительно невероятны. Проклятье! Но если капитан Тоширо говорил правду, господина ждет небольшой сюрприз». Выпучивая глаза и истекая слюной, Юидай запустил руку под тонкую юбочку кицуне, одеваемую под кимоно в качестве нижнего белья. Пару секунд принц сладко млел, а затем лицо его озадаченно исказилось. Словно мешок с полужидким содержимым, он грузно осел, схватил края юбочки руками и дернул вверх. «Это что еще за...» — не веря себе, пробормотал Юидай. «Что за демоническая магия со мной шутит шутки?» Кицуне, уже привыкшая к такой однообразной реакции, не растерялась, подняла ногу и толчком в плечо отбросила насильника от себя. Юидай упал на спину, и все его тело всколыхнулось от пяток до макушки. Принц заорал, самураи и гейши бросились ему на помощь. «Что это?» Поднимаемый пыхтящими солдатами Юидай указал пальцем на кицуне. «Что за колдовство? Это йокай или человек?» Санго, видя свой шанс, скользнула вперед и сделала вид, что внимательно осматривает кицуне. «Это не человек, мой обожаемый господин, но и не волшебное существо. Это всего лишь белковая кукла, лишенная признаков пола и предназначенная только для работы. Во время империи создавалось немало рабов, смысл жизни которых был в рубке скал на рудниках или работа веслами на галерах. Их тоже избавляли от лишних органов, чтобы игра гормонов не отвлекала от труда. Это низшая из всех возможных человекоподобных биоформ. Созданное быть рабом, оно почти животное. «Не смей говорить таких слов о моей подруге», — вмешалась Мичи. «Отпустите ее, немедленно!» «Не смей повышать голос на мою любимую гейшу», — рявкнул Юидай и снова взглянул на Сангу. «Но почему у этой куклы такое красивое лицо и тело?» «Очевидно, что она чья-то шутка». Фигурально выражаясь, на скелет бесполого раба-полуживотного натянули плоть красивой девушки, чтобы подсунуть ее благородному человеку и осмеять после. Насколько я знаю, целью этой куклы был ваш добрый слуга капитан Маэда Тоширо. При активном содействии принцессы Мичии кукла соблазняла его и пыталась вызвать любовные чувства к себе. Неужели тот, кто хотел опозорить Тоширо сама, теперь сделал объектом шутки вас, мой господин? «Шутить? Со мной?» Юидай радостно зацепился за повод проявить бешеный гнев. «Да как они посмели? Кто хозяин куклы?» «Маэда Хикари, мой благородный господин». «В пыточное подземелье ее, и эту тварь тоже. Я лично нарежу ремни из кожи обеих. Они будут умолять меня о смерти». «Остановитесь!» Голос Мичии перекрыл визгливый голосок Юидая, и все обернулись к ней. «Эта девочка моя служанка, и я не позволю причинить ей никакого вреда». «Каким же образом?» – язвительно заметил Юидай. Самураи окружили Мичии толпой. «Нападешь на меня? Попытаешься ударить? Ты всего лишь третий из генералов страны Лугов. Хочешь умереть здесь и сейчас?» Хочешь, чтобы я отказался от союза и попросил страну камней о помощи в нападении на ваши города? Я это устрою. Сделай хоть шаг, и твой народ проклянет принцессу Мичи из-за страдания, что выпадут на его долю по твоей вине. Ты не поняла меня? Я здесь Бог. Я высшая власть и высшая сила. Даже ты, возникни у меня желание, будешь слизывать с пола мои плевки. Солдаты! Введите Мичи и Хими в ее покой и утройте охрану вокруг нее. Других травоедов к ней не подпускать. Позже придумаю, что с ней делать. А эту...» Юйдай повернулся к Кицуне и обжег ее взглядом своих бешеных глаз. «В пыточную. Она не может доставить мне блаженство своим телом, но вполне сможет ублажить воплями и слезами». Кицуне, понимая, что пришла пора бороться за жизнь, обратила всю свою волю на открытие внутренних врат. «Сила! Нужна сила!» Ладонь самурая ударила ей в живот. «Паралич!» Выдохнул воин, и Кицуне, получив импульс чужеродной ци в солнечное сплетение, скорчилась, теряя способность двигаться. Принцессу обездвиживать не стали, только приставили к горлу мечи и не позволяли двигаться, пока четверо солдат уносили парализованную оборотницу. По щекам мечи текли слезы бессилия. Впервые в жизни. Юидай нервничал. Советники через Сангу напели ему о том, что мечи своевольно и неукротимо, а потому опасно. Шесть самураев, его личной сотни телохранителей, конвоировали жену своего господина во время пути от покоев Юидая к комнате, которая должна ненадолго стать тюрьмой для иностранной принцессы. Почему ненадолго? Люди, опасные для Юидая и его окружения, на этом свете не задерживались. Мичия шла низко склонив голову. В сознании ее вспышками молнии полыхали мысли о Кицуне и Хикаре. «Если ничего не сделать, они погибнут. Но как повлиять на злобное чудовище? Как все изменить?» Тьма отчаяния сгущалась, и вдруг... Двое самураев конвоя с тихим стоном повалились на пол коридора. Двое других начали оборачиваться, и тотчас, получив сокрушительные удары в головы, тоже упали. Оставшиеся на ногах самураи, внезапным нападением заставшие врасплох своих товарищей, встали на колени и склонились перед мечи, касаясь пола лбом. «Моя госпожа», — сказал один из этих мечников, — «вам нужно бежать из дворца. Придворные опасаются того, что люди могут пойти за вами, а не за принцем Юидаем. На вас готовится покушение, но по воле Даймё Торио и ради блага страны мы не можем допустить вашей смерти. Вы знаете, где расположены здания, в которых держат вашу свиту?» «Да». «Найдите их и уходите из дворца все вместе. Не медлите». «Но я не могу так поступить. Союз между странами важнее моей жизни и...» «Нет причин следовать договорам», — прервал речь принцессы Мечник. Юида и его советники замыслили подлое предательство. Когда армии Северной Империи пересекут границу страны Лугов, слово чести будет нарушено. Наши армии присоединятся к интервентам, а не к вам. Ваш род будет истреблен, а Юидай, получивший после женитьбы на вас законное право наследования трона Лугов, станет вассальным правителем обеих стран под верховным владычеством Даймё Камней. Таковы их намерения. Можете не мучить себя сомнением, сведения верны. «Я верю вам и благодарю, но сейчас что будете делать вы?» «У нас есть еще одно задание. Мы должны защищать леди Хикари и ее близких. Такова воля Даймё Торио. Мы не можем отступиться от нее. Сейчас нам нужно собрать людей и поспешить на защиту Камигами на Утоме. Молим простить за то, что вынуждены сейчас оставить вас без своей помощи, госпожа». «Воля вашего владыки и мои желания совпадают. Я счастлива видеть, что среди солдат водопадов есть люди, не забывшие, что такое храбрость и благородство. Но вы не успеете ничего сделать. Враг начал действовать сразу, как только Юидай отдал приказ о захвате леди Хикари. Если поспешим, мы успеем перехватить отряд, отправленный Юидаем. Но что мы сможем сделать втроем?» Мичия на миг задумалась. «Ты», — она указала на одного из мечников, — «собирай людей. Ты», — она указала на второго, — «беги к тому лидеру отряда, которому Юидай отправил свой приказ, и сообщи, что я освободилась. Говори что угодно о моем желании убить Юидая, о том, как я жестоко вырезал остальных самураев этого конвоя. Будь убедителен и заставь его послать своих людей не за Хикари-сан, а за мной». «Но, моя госпожа, они могут убить вас. Даже если вы доберетесь до своих людей, вас окружат и захватят. Момент внезапности будет упущен. Вам не сбежать». «Выполняйте. Я не собираюсь спасаться, жертвуя жизнями людей, столь дорогих мне, как леди Хикари и Кицуне. Вперед!» Самураи, вскочив на ноги, побежали исполнять приказ, а Мичия, склонившись, сняла с пояса одного из лежащих на полу стражей катану и вакидзаси. Воин не шевельнулся. Самураи-предатели вырубили остальных стражей весьма профессионально. Или же просто не особо беспокоились о сохранности жизни врагов. Мичия обнажила клинок катаны на 4 дюйма, взглянула на сталь и, не вынимая клинок дальше, вернула его обратно в ножны. На стали знаменитое клеймо. Надежный меч. То, что нужно сейчас, когда снова началась война. Больно. Кицуне открыла глаза, в которых свет померк, казалось, навечно. Сколько прошло времени? На самом деле совсем немного. Что произошло? Ей снился кошмар? Тело словно состояло из мягкой ваты. В голове царил туман, и оборотница не сразу сообразила, что ее куда-то тащат, держа под руки. Ноги волочились по холодным каменным полам, на которых скопилась грязь и пыль. «Действие паралича заканчивается», — прозвучал голос самурая. «Осторожнее с пленницей». «Недалеко осталось», — ответил ему другой голос. «Закуем в цепи, крепчак пустит поток ци, и все. Пусть хоть наизнанку вывернется, освободиться не сможет, даже если внутренние врата откроет». «Может, еще раз оглушить, для верности?» «Нет, может не очнуться до начала забав Юидая сама. Господин направит свой гнев на нас, если пленница будет плохо реагировать на боль». Девочка приходила в себя, начиная мыслить быстрее и четче. Последние события полностью восстановились в ее памяти, и Кицуне с дрожью ждала того, что готовило ей будущее. Она видела в злом фильме, как бандиты, поймавшие героя, привязали того к столбу и били плетью. То же самое будет и сейчас. Дедушка Такио однажды выпорол ее за катание на собаке. Хоть и не сильно, но все равно больно. Герой из фильма был храбрым, он не проронил ни звука, когда его били, не доставил палачам удовольствия слышать свои крики. Она, Кицуне, тоже будет храброй. Стерпит боль, выждет момент, освободится и сбежит. Что сейчас с леди Хикари? Кицуне не могла допустить, чтобы эти люди поймали и начали бить ее маму. Никогда и ни за что. Собраться силами. Собраться. Самураи остановились у тяжелой, оббитой железом двери, и шедший первым трижды ударил в нее закованным в броню кулаком. «У нас гости?» — раздался голос с той стороны. «Всегда рады. Заходите». Дверь отворилась со скрипом и натужным скрежетом. Очевидно, ее открывал какой-то механизм, расположенный внутри. Самураи подтащили кицуне к дверному проему. Широкий зал, пыльный и грязный. С потолка свисают ржавые цепи, всюду копоть, опаленные тряпки, очевидно, когда-то бывшие чьей-то одеждой. На полу, на стенах, даже на потолке бесформенные пятна давно высохшей крови. У стен деревянные машины с шипами, оголенными проводами, трубками для подачи горячего пара. Несколько столов с инструментами, большая жаровня, в которой тлеют алые угли. Смрад, пот, кровь, испорожнения, запахи людского страха и агонии. Кицуне отпрянула в смертельном ужасе. Какой столб, какая порка плетью! Кошмары, что творились здесь, не шли ни в какое сравнение со страшилками из фильмов. Это все сон, это не может быть реальностью. Самураи удержали девчонку и потащили ее внутрь зала, хоть та и упиралась как могла. «Не доставит палачам удовольствия слышать свои крики, не покажет им своих слез». Жестокая правда смела наивную детскую самоуверенность. Кицуне залилась слезами и принялась умолять о пощаде. «Дяденьки, не надо! Пустите меня! Пустите!» «Опять ребенка притащили!» Свет ламп над кицуне заслонил приземистый, уродливый мужчина в сером кимоно и засаленном грязном фартуке. Пятерня, запачканная сажей и смазкой пыточных машин, вцепилась в волосы оборотницы, поднимая ее голову и вглядываясь в лицо. «Холеная какая! Осторожнее с такой надо! Как бы от болевого шока сразу не померла! Дети очень хрупкие!» «Это генетически измененная бесполая биоформа», — глухим голосом произнес самурай-конвоир. «Довольно сильно. Раскидывала солдат, как мешки с соломой». «О, шиноби! Замечательно! Что умеет?» «Открытие внутренних врат из боевых дзюцу. Самоисцеление. Очень мощное. Из дзюцу поддержки. Также известно о применении ею гендзюцу. Возможно, применение ниндзюцу. Сведений нет». «Неплохой бы был солдат. Мы будем осторожны. На цепи!» «Дяденьки, не надо!» Отчаянно кричала кицуне, когда на ее запястье и лодыжки одевали широкие стальные браслеты. «Простите меня, я не хотела сердить принца Юидая. Пожалуйста, пустите!» Цепи зашуршали, вздергивая девчонку вверх и растягивая ей руки и ноги. «Крепчак! Иду уже!» У дальней стены зала был установлен стол, на котором бесформенной кучей лежала еда. Мясо, хлеб, фрукты. Шестеро палачей уже столпились вокруг кицуне, с интересом наблюдая за дергающейся на цепях и плачущей жертвой. Седьмой все еще сидел у стола. Крепчаки, самые дорогие в создании и еще более дорогие в покупке, генетически измененные люди. Все в крепчаке подчинено одной цели – выработка огромного количества ци. Любая стена замка рухнет при первом ударе штурмовым дзюцу. Дзюцу тоннеля позволят осаждающим прорыть подземные ходы и зайти в тыл защитникам крепости. Чтобы такого не случалось, были созданы крепчаки. Люди с огромным сердцем и бездонным желудком. Для выработки энергии необходим ресурс. Крепчаки ели все время, отвлекаясь только на сон и боевые действия. Сердце ухало в их уродливо раздутой груди, словно тяжелый паровой молот, и волны ци изливались в стены крепостей, укрепляя и удерживая материал от смещения. Камни древних катапульт отскакивали от укрепленных стен, словно горох. Штурмовые дзюцу заставляли содрогнуться землю и оглушали грохотом, но крепости продолжали стоять. Человек, поднявшийся из-за стола, был одним из трех крепчаков, несколько лет назад купленных военным советником Юидая для защиты столицы. Из троих только этот согласился работать в пыточной, остальные не выдержали. Цикрепчака потекли сквозь пол и устремились в цепи, напитывая звенья практически несокрушимой прочностью. Даже открыв внутренние врата, кицунэ могла бы теперь освободиться, только вырвав себе руки и ноги. Гёшин склонился перед презрительно скривившим губы Тоширо. «Шиноби селения воды еще более бесполезны, чем я думал», произнес самурай, с трудом удерживаясь от желания убить наемника. «Вы вчетвером не сумели справиться со слабой девчонкой». «Ваш гнев более чем заслужен нами, господин. Мы обязаны были подозревать, что эта девочка проявит скрытую силу и должны были подготовиться лучше». «Нам очень повезло, что в итоге все сложилось как должно. Но благоприятный исход не оправдывает ваш провал. Доверие мое вы потеряли, жалкие слабаки. Надеюсь, на вас можно рассчитывать хотя бы в таком простом деле, как сбор информации». «Мы сделаем все, чтобы реабилитировать себя, господин». «Хорошо. Девчонка, вернее сказать, бесполая кукла, встретит свою смерть в подземельях дворца, но мне хотелось бы разузнать о судьбе одного человека. Отани Такео, мастер гиндзюцу из города Сандзё». «Почему он интересует вас, мой господин?» Глаза Гёшина слегка расширились от удивления. Бесполая кукла упоминала о нем как о дорогом ей человеке, который заботился о ней и остался отвлекать неизвестных мне врагов. Мне хотелось бы знать, что представляет из себя этот фокусник и как он связан с семьей Маэда. Выясните, что это за враги преследовали девчонку в Сандзё». «Мой господин...» Гёшин поднял лицо, взглянув на стоящего перед ним капитана самураев. «Прошу вас, послушайте, о чем я хочу сказать». Пересказ недавних событий отнял несколько минут. Тоширо внимательно слушал. «Кицунэ?» Так называла куклу принцесса Мичия. «Значит, Такео отдал своего найденыша Хикари и передал контроль над сторожевой печатью ей. Именно от вас, спасаясь, Хикари привезла куклу во дворец». «Все сходится, мой господин, за исключением одной детали. Кицунэ, которую мы своими глазами видели в Сандзё, была 6-летней девочкой с коричневыми волосами рыжего оттенка и карими глазами». «Вы уверены?» «Да, господин, мы почувствовали бы гиндзюцу и...» «И нет такой косметики, что замаскировала бы 16-летнюю девушку под 6-летнего ребенка». Тоширо озадаченно размышлял несколько минут. «Кицунэ. Странное имя для человека. В этом надо разобраться», — сказал самурай и направился к выходу. «Следуй за мной». Двое стражей, охранявших вход в покои даймё Торио, открыли дверь перед генералом Кэнджи и закрыли ее за его спиной. Нарушая железную дисциплину, они не смогли удержаться и обменялись тревожными взглядами. Кэнджи был вооружен коротким копьем, которое последний раз вынимал из бронированного хранилища много лет назад, когда подстрекаемые знатью и иностранными агентами взбунтовавшиеся солдаты регулярных войск ворвались во дворец. Самураи-мятежники надеялись, что давно отошедший от государственных дел и военных действий генерал Кэнджи утратил свои навыки. Напрасно. При поддержке 5 самураев он без страха выступил против полусотни врагов. Трупы мятежников в тот день усеяли лестницы и коридоры на подступах к покоям даймё. Прошло много времени, но вот копье снова в руках своего хозяина. Значит, время настало. Оба стражника крепче сжали рукояти мечей. Даймё с трудом открыл глаза и взглянул на склонившегося у постели своего владыки генерала Кэнджи. «Мой господин», — произнес генерал, — «мы больше не можем ждать. Приемная дочь леди Хикари вмешалась в игры Юида и вызвала его неудовольствие. Кицунэ-сан попала в пыточные подвалы, где ее ждет неминуемая смерть. Принцесса Мичия получила сведения о заговоре Юида и начала действовать. Восстание началось». «Есть ли возможность спасти девочку?» «Нет, у меня нет доступа в подвалы. Попытавшись прорваться силой, мы лишь впустую пожертвуем своими жизнями. Меняющий обличие ребенок погибнет в любом случае. Торион несколько мгновений размышлял. Хикари была счастлива, когда рассказывала ему о Кицуне. Эта девочка действительно была очень важна для нее. Отдать приказ о спасении, невзирая ни на что? Погубить людей и гарантированно обречь на мучительную смерть Хикари, последнего по-настоящему родного человека во всем мире? Какой печальный итог. Я снова оказался совершенно бесполезен. Кэнджи, выведи Хикари-сан из дворца. Позаботься о ней, когда начнет выгорать клеймо, связующее нити на ее руке. Да, мой господин, сожалею. Сожалею, что, вопреки своим обещаниям, оказался бессилен чем-либо помочь леди Кицуне. Едва Хикари-сан окажется в безопасности, я вернусь во дворец и атакую с целью спасти пленницу Юидая или отомстить за ее смерть. Спасу или погибну, забрав за собой в царство смерти столько врагов, сколько смогу. Не медли больше. Каждая минута на счету. Прощай, Кэнджи. Благодарю тебя за службу. Прощайте, мой господин. Я был счастлив в служении вам. Генерал вышел из покоев даймё, и стража, 6 человек, покинула свои посты, уходя следом за ним и оставляя правителя беззащитным перед любым из убийц заговорщиков, которые с присвоения власти Юидаем во дворце заявили о себе как хозяева. Таков последний приказ даймё Торио. Заботясь о благе многих, должно быть готовым чем-то жертвовать. Ускорить создание новых текстовых и аудиокниг данной серии можно, оказав помощь проекту. Ищите «Связующая нить» Хохлова Анатолия на сайте сам издат или goldfox на patreon.com.